Нет, тут другое что-то. Но Никита Иванович знает, у него есть. Если бы правда была опасна, он давно заболел бы. Но вы же видите, он здоровее нас с вами. Зачем же лечат? Тьфу-тьфу-тьфу. Это традиция, тьфу-тьфу-тьфу. Оба постучали по дереву. Боже упаси, я не болен, нет, не заболею, нет, не надо, в красных балахонах не надо приезжать, тьфу-тьфу-тьфу, крюком меня не надо, нет. Он мне пояснил, считалось очень опасно, потому что бумага впитывает, вот мы с вами и переписываем, чтобы чисто, чтобы не опасно народному здоровью, но теперь уж все равно, 200 лет прошло, мы с вами старые книги переписываем, Бенедикт. Как старые? Это все Федор Кузьмич, слава ему. Нет, это все разные люди писали, но все равно считается, что Федор Кузьмич. Я чувствовал, что тут что-то, знаете, когда я его видела, Федора Кузьмича, я ночь не спала, все думала, потом решилась, набралась смелости, пошла к Никите Ивановичу. Мы долго говорили. Он мне ничего такого. Ах, Бенедикт, он своеобразный человек. Мы говорили о вас, он хотел вам сказать...